лава спалила и похоронила это 100 раз. А вот и нет. Пещеры уцелели, как и их содержимое. Сухие, как попка младенца в подгузниках. Тьфу! Даже если это так, то я ни за что не поверю в то, что русские бросили водку. Ха! Джон весело фыркнул. Ты вслушайся в свои слова. Русские и... оставили 100 бочек спирта. Звучит как сказочная байка. А вот и нет. Продолжал стоять на своем Брэд. Сам подумай. В середине 19 века как раз на месте вашего поселения находился форпост русских, торгующий пушниной. Отсюда относительно недалеко до нужных нам пещер. В то время тут озоровали британцы. Из-за них русским пришлось все бросить и бежать, продав Аляску Соединенным Штатам. Потом пробудился вулкан, извержение которого растянулось на десятилетия. Это не позволило никому приблизиться к долине 10 000 дымов. Кстати, тогда же она получила свое название. Сейчас же вулканическая активность полностью утихла. Этот регион заново стали исследовать. И мне точно известна пещера, которая за это время ничуть не пострадала. «Вот сейчас верю, что ты не пацан». Джон снял с плиты засвистевший чайник и налил всем чая. «Я бы по манере речи дал тебе не 20, а 30 лет. Да и взгляд у тебя странный. То живой горячий, то усталый, в котором так и читается просьба добить. У себя иногда в зеркале такой же замечаю». «Так о чем это я? Спирт, да?» «Спирт», — кивнул Тони, подтягивая к себе полную чашку чая. «От меня что нужно?» Наконец завершился разливанием кипятка хозяин дома и переключился на нарезку сыра и колбасы. «Вот это деловой разговор!» — обрадовался Тони. «Дядя Джон, с тебя трактор, грузовик и помощь с транспортировкой. От нас тебе честные 25% выручки». Звучит заманчиво». Поскреб он бороду, оторвавшись от нарезки. «Хм! Бочек много. Следовательно, нам нужно много рабочих рук. Но и ферму бросать не дело. Младшеньких оставлю по хозяйству, а с нами поедет Рэнди. Когда на дело?» «Когда техника будет готова», — отозвался Тони. «Окей. Значит, выдвигаемся завтра с утра, а сегодня обслуживаем трактор и дегустируем мой нектар по новому рецепту». «Чиним трактор?» — вздернул брови Брэд. «Нудык», — кивнул Джон. «Коли быстро хотите, то мне помощь нужна. Один я 3 дня провожусь». «Я только в электрике силен», — сразу признался Грин. «Ха! Так это ж великолепно!» — оскалился Джон, позволяя разглядеть у себя во рту пару гнилых пеньков на месте коренных зубов. «Там и с электрикой найдутся проблемы». Глава 4. Рэнди оказался вылитой копией папаши. Такой же здоровяк с мясистым телом, только парню недавно стукнуло 18, и бородой обзавестись он не успел. Одевался он столь же модно, в фермерском стиле. Вскоре он присоединился к починке трактора. В итоге, 8 рук, техника была поставлена с кирпичей на колеса. Полноценного грузовика у Уилсонов не имелось. Не тот масштаб хозяйства. Зато у них был в наличии добротный полноприводный пикап. Брэд и Тони заночевали на ферме Уилсонов. А утром, с похмелья, все 4 выдвинулись в сторону гор на 3 транспортах — внедорожнике Грина, пикапе и тракторе. Когда автомобили застревали, их вытягивали трактором или закрепленной на нем лебедкой. Так, неспешно, их небольшая экспедиция добралась до долины 10 000 дымов. А уже по застывшей лаве машинки поехали бодро. И все же под конец маршрута весь транспорт пришлось оставить и дальнейший путь проделать пешком. Брэд часто путался на местности. Все же он был тут туристом много лет назад и в будущем, когда были построены дорога, парковка, кафешка с гостиницей и натоптаны туристические тропы. Но все-таки он вывел всех к пещере. В саму пещеру лезть было уже поздно. Парни разбили лагерь, а старший Уилсон тут же выставил на стол самогон. Брэду хотелось схватиться за голову и простонать. Он думал, что это какие-то неправильные американцы, которые делают неправильный мед. «Вы точно не русские?» — подозрительно прищурился он. «Столько пить!» «Нет, мы не красные!» — возразил Уилсон-старший. «Как ты мог подумать?» «Обухаете, как русские!» «Не-а!» — лениво протянул Тони, развалившийся в раскладном тряпичном стуле. «Мы бухаем, как настоящие американцы. Ты Голливуда пересмотрел про красивую жизнь, Брэд. И вообще, как у тебя язык повернулся один флакон назвать выпивкой? Это так, аперитив для аппетита». 7 июня встретила группу авантюристов проливным дождем. Обе палатки намокли. Чтобы приготовить завтрак, пришлось забраться в автомобиль и достать походную газовую плитку. Лишь ближе к полудню ливень сменился мелким дождичком, и парни выдвинулись в гору. В пещеру они забрались во влажной одежде, и прежде чем двигать вглубь, разожгли костер прихваченными с собой дровами. Возле костра они немного просушили вещи и согрелись самогоном. Заодно набрались смелости для продвижения вглубь темной пещеры. Среди них не было ни одного спелеолога. И хотя двое из четверых — молодые люди, но они не настолько отчаянные, чтобы без оглядки нырять во тьму. Джон себя молодым не считал, но и к старикам не относил. Брэд лишь физически был молод, а реально ему за 60. Но внешность накладывает отпечаток на каждого человека. Вот и про Брэда можно сказать, что первые 70 лет детства самые сложные для мужчины. Чем меньше оставалось самогонки, тем более смелыми становились авантюристы. И вот они решились. Зажгли фонари и двинулись вглубь пещеры. Далеко идти не пришлось. Через каких-то полсотни метров они завернули за угол и замерли с благоговением на лицах. В свете фонарей вдаль уходили три ряда дубовых бочек. Брэд несмело шагнул к ближайшим бочкам и разглядел сургучную печать с надписью на русском языке. Языка он не знал, но число прочитать сумел. Там значился 1860 год. «Это оно!» «Господи Иисусе!» — восхитился Тони. «Реально русский схрон! А я, признаться честно, до последнего не верил!» Грин сам в это не верил до последнего. Просто авантюра зашла так далеко, что отступать было поздно. И оставалось единственное — самому верить в то, что в итоге спирт найдется. Сейчас же он был рад обнаруженным бочкам, как ребенок, узревший живого Санта-Клауса. «Нужно вскрыть один бочонок», — заметил Джон. «Вдруг там не спирт или его давно уже нет?» «Тут их много», — пожал плечами Брэд. «Думаю, от одного вскрытого бочонка мы не разоримся». Джон, словно только этого и ждал, махнул сыну. Вдвоем они с натугой сняли верхний бочонок и поставили на пол пещеры. «Фу!» — смахнул он со лба пот. «Литров 100! По крайней мере, она полная, что уже хорошо. Что-то там точно есть, и вряд ли это вода. Какой идиот будет прятать воду в пещере? Парни! А если там коньяк?» «Вряд ли». Брэд брюзжащим голосом и сморщенными губами отобразил отменный скепсис. «Коньяк в то время был напитком аристократии. Его могли себе позволить лишь богачи. Аляску ехали покорять в основном обычные люди. Какой-нибудь купец или офицер мог бы привезти с собой небольшой бочонок коньяка, но никак не в масштабах, рассчитанных на потребление всем поселкам. Я уверен, что там обычный спирт». Скрывать бочонок не понадобилось. С другого торца имелся медный краник. Почему-то те, кто затащил сюда этот груз, расположили бочки кранами к стене пещеры. Пришлось снова класть бочку на бок. Тут же, словно по волшебству, в руке Джона появился стакан. Краник был открыт, и из него потекла жидкость, которая со временем приобрела благородный коньячный оттенок. Джон поднес нос к горловине стакана, и его ноздри затрепетали, втягивая в себя ароматы. Затем он сделал маленький глоток и сморщился. «И правда он! Спирт самый настоящий! Пап, а с виду на коньяк похож!» — светил фонариком на бокал Рэнди. «Ну так в дубовой бочке же хранился! Спирт же! Или думаешь, что у коньяка такой цвет от того, что он из винограда? А вот шиш! «От бочки цвет у него!» «Мы богаты!» — радостно прошептал Тони. «Твою мать! Парни, мы богаты!» «Рано радуешься», — осадил его Брэд. «Бочки еще как-то отсюда нужно вынести». «Ой, да фигня это!» — беспечно махнул левой рукой Джон. Опрокинув в себя остатки спирта, он сильно сморщился и занюхал рукавом рубашки. «Крепкий, зараза! Это сюда забираться тяжело. Отсюда все время под уклон, так что бочки можно скатить по одной. Кодок придется много делать, но ради таких барышей не страшно». «Много, мягко сказано». Первую бочку они скатывали к лагерю весь остаток дня. Этому сильно мешал накрапывающий дождь. На следующий день парни попробовали соорудить что-то вроде транспортной тележки, но получилась ерунда. Затем они стали пробовать перекатывать бочки разными способами. Эксперименты привели к тому, что из трех бочек две доставили к машине, а одну разбили. Говорят, что мужчины не плачут. Врут. В тот момент четверо мужчин мокрыми глазами провожали павшего товарища, а не разлитую бочку спирта. На этом их эксперименты завершились. Парни отправились назад на ферму за инструментами и веревками. Вооружившись бензопилами, они принялись сооружать из бревен подобие салазок, над которыми натягивали канаты. Целую неделю они потратили на это, проложив в пещере множество таких салазок. Дальше дело пошло как по маслу. Бочка крепко обвязывалась стропой. Стропу цепляли к канату наверху и через ролики спускали вниз по салазкам из пары бревен. Затем стропу перецепляли и повторяли процедуру. Таким образом, они за день спустили 10 бочек и ни одну не повредили. Еще неделя ушла на то, чтобы спустить все бочки из пещеры. Следующие 5 дней их вывозили поближе к цивилизации. На этом этапе пришлось обходиться без Тарина, поскольку он отправился договариваться о продаже спирта. В целом же операция по спасению спирта заняла 27 дней. А еще через 2 дня, которые все провели на ферме Уилсонов, приехали грузовики за спиртом, а парни принялись за дележку наличности. Сумма получилась немного меньше рассчитанного, поскольку, во-первых, Тони пришлось пойти на уступки для быстрой продажи. 200 тысяч долларов вместо 210. Во-вторых, одну бочку спирта они оставили себе. Но это 200 кусков за месяц трудов. Космическая сумма по местным меркам. По 50 тысяч отошло Тони и Уилсонам. Оставшаяся сотня досталась вдохновителю идеи, который знал о кладе, Грину. Ему больше всего понравилось, что все честно. Как изначально договорились, так и поделили. Никто никого не собирался кидать, хотя сумма крупная. Брэд впервые держал в руках настолько крупную сумму наличными. Самое его дорогое имущество — дом, доставшийся в наследство от родителей. Всю прошлую жизнь он провел в кредитах, но не мог припомнить, чтобы когда-нибудь у него оставались свободные деньги. Когда женился, они с женой каждый лишний доллар откладывали на отпуск, откладывали на пенсию. Вроде зарабатывали неплохо, ипотека не висела ярмом, но раз нет ипотеки, то можно же взять машину подороже, а на нее запчасти дороже, и в итоге попадаешь в замкнутый круг. И он растерялся. Грин совершенно не представлял, что делать с такими деньгами. Казалось бы, самое разумное — инвестировать средства. Но это пока не включишь голову. Во-первых, у федералов сразу появится вопрос. А откуда у заштатного электрика 100 тысяч долларов для инвестиций? Во-вторых, он электрик, а не финансовый воротила. Конечно, ему известны крупные компании, названия которых на слуху у каждого. Если он купит их акции, наверняка не прогадает. Но стоит вернуться к первому пункту. США вообще серьезная проблема с тем, чтобы потратить незаконно заработанные деньги. Естественно, если тратить мелочь на покупку бытовой техники, продуктов и тому подобного, то проблем нет. Если, конечно, не засветиться. А то бывало, что наркоторговцы выдавали себя страницами в соцсетях, где они фотографировались на фоне дорогих спорткаров и пачек денег. Тут-то их федералы прихватывали за задницу. Фактически, деньги у Грина есть, а потратить их на что-то серьезное он не может. Недвижимость, ценные бумаги, автомобили и все дорогое, что требует государственной регистрации, автоматически отпадает. Он настолько загрузился мыслями о том, куда потратить деньги, что успела пролететь первая неделя июля. Брэд вернулся к себе домой, погасил задолженности по платежам за недвижимость и продолжил нелегкие думы подпольного богача. Вариантов он надумал немного. Первый и самый очевидный — потратить все на себя, пожить в кайф. Путешествия, дорогие шмотки, техника. Но Грину он не нравился. Очевидно, что это впустую потраченные средства. Второй вариант — продать дом и переехать жить в другую страну, где купить недорогую недвижимость, а оставшиеся средства инвестировать. Там вряд ли до его средств докопаются. Ответ один — привез свои накопления. Но 100 штук — не миллион. Много ли они принесут прибыли? И когда инвестиции сработают? Явно не быстро. Следовательно, в другой стране ему придется работать и превозмогать невзгоды, связанные с его внешностью. Третий вариант — инвестиции в самого себя, а именно в учебу. Раньше он не мог себе позволить хорошее образование, поскольку оно автоматом означает, что оно дорогое. Сейчас же у него появился шанс получить хорошее образование. И он даже знал, какая профессия ему больше всего подойдет — программист. С его маленькой проблемой — это один из немногих выборов, который позволит удаленно работать из дома или из любой точки мира, если он захочет пожить, к примеру, в Таиланде. А что? Не вечно же торчать в Хьюстоне. Одну жизнь он уже потратил на это. Возможно, Господь даровал ему вторую жизнь для того, чтобы он что-то в ней изменил, и богатство направил в его руки с той же целью. Определившись с целью, Брэд принялся за подбор университета. Естественно, ему хотелось получить лучшее образование, а для этого подходили самые именитые университеты. Гарвард, Бостонский, Массачусетский. Но реальность разбивала фантазии и мечты на мелкие осколки. Первое препятствие. Попасть туда не так-то просто, даже если есть деньги. Нужно несколько рекомендаций, которых обычному парню из Хьюстона получить нереально. Второе препятствие — цена на обучение. Если Брэд отдаст все свои деньги, то их впритык хватит на оплату учебы в одном из этих вузов за 4 года бакалавриата. Это без проживания, без учебников, просто учеба. На все остальное придется зарабатывать. Эти учебные заведения для элиты. Чтобы попасть туда простому смертному, ему требуется быть гением. Даже если нищеброд вроде Грина каким-то чудом накопит нужную сумму, он не сможет преодолеть барьер из рекомендательных писем. Элита издавна выстраивала вокруг своего круга оградительные барьеры. Но Брэд не отчаивался, а продолжал искать варианты. Если в элитный сектор прыгнуть нельзя, то остается опустить планку. И он остановился на Иллинойском университете. Там, вместе с проживанием и учебниками, ему обучение за 6 лет, 4 года бакалавриата и 2 года магистратуры, станет минимум 80 тысяч долларов. Естественно, в реальности эта сумма вырастет на стоимость расходов на жизнь. Но это при условии, что получится внести всю сумму сразу, поскольку учеба дорожает ежегодно. Брэд собирался внести плату за первый год учебы и получить кредит на обучение. До этого ему вряд ли одобрят кредит. С кредита оплатить учебу. Из наличных оплатить проживание и учебники. А потом гасить кредит наличными. Таким образом, он рассчитывал не привлекать к себе внимание федералов. По идее, некоторую сумму, к примеру, на проживание и первоначальный взнос, могли накопить его родители. Кредит для оплаты учебы — норма для Америки. И даже если его гасить досрочно, это не привлечет внимания. В отличие от ситуации, когда парень из глубинки Аляски сходу вываливает пачку наличных и оплачивает учебу за 6 лет в не самом худшем университете. Но если уезжать в Иллинойс на 6 лет, то встает проблема с недвижимостью. Брэду не хватит средств, чтобы на протяжении 6 лет оплачивать налоги на дом. Следовательно, остается либо сдать дом в аренду, либо продать его. В аренду он тут мало кому нужен, а вот продать можно и даже необходимо. Благодаря этому у него появятся легальные денежные средства. На них можно купить недвижимость в Иллинойсе или вложить их в ценные бумаги. Приняв решение, Грин развил бурную деятельность. Он подал документы в университет и выставил на продажу дом с автомобилем. Гнать старый внедорожник через всю страну — идея так себе. Иллинойский университет имел три кампуса. Один в Чикаго, второй в Урбане-Шампейне, третий — в Спрингфилде. Подготовка на программиста имеется лишь в последних двух. Выбор Грина упал на Спрингфилд. На оплате общежития по итогу он сэкономил, поскольку умудрился продать дом и на вырученные средства купил квартиру в Спрингфилде. Да-да, всего лишь небольшую квартиру в таунхаусе. Цены на недвижимость за штатном Спрингфилде способны удивить. За такой же дом, как в Хьюстоне на Аляске, тут пришлось бы выложить в три раза большую сумму. Если еще подобрать участок соответствующего размера, то можно смело умножать итоговый ценник на два. А за цену местной, самой скромной квартиры в Хьюстоне можно купить небольшой добротный домик из бруса. Единственный плюс — на таунхаус налог ниже, чем на дом. Из минусов — обилие соседей, не все из которых адекватные. В первые две недели к Грину стабильно приезжал экипаж полиции, вызванный соседкой через квартиру. «Как же так?» — возмущалась она. «Ребенок живет один!» Брэд задолбался доказывать копам, что он совершеннолетний. Уже на этом этапе хотелось все бросить и вернуться в Аляску. И он бы так поступил, если бы не отрезал хвосты. Он поступил в университет. Кредит на учебу оформлен, учеба оплачена, дом продан, квартира куплена. Учеба в университете давалась Грину с натягом. Еще масло в огонь добавляли другие студенты и некоторые преподаватели. Поначалу каждый считал его выскочкой из тех мальцов, которые вроде как гении и в свои 13 попали в высшее учебное заведение. Брэд таких быстро осаживал в ехидно-саркастичной манере. За словом, в карман он никогда не лез. Но осадок оставался. Студентов он искренне ненавидел, а троих учителей желал пристрелить. И, возможно, он даже пошел бы на этот шаг, если бы дело происходило в родных местах, где от тела легко избавиться. Но тут ему пришлось сдерживаться, несмотря на то, что эти преподы его специально валили и издевались над ним. Еще соседка по таунхаусу так и не успокоилась, продолжала доставать его. То подкараулит и попытается спровоцировать в разговоре на грубость, естественно, чтобы потом вызвать копов. То дождется малейшей его ошибки. Так из-за этой самки-собаки Грина пару раз штрафовали за неправильную парковку и один раз за неправильно выброшенный мусор. Будучи добрым малым, он искренне желал, чтобы и эта леди посетила Аляску. А то бедным мишкам в лесу не хватает мяса. 6 лет пролетели как один миг. Казалось, что только недавно Брэд приехал в Спрингфилд с полными карманами денег, а уже на руках диплом и пара лет опыта подработок по специальности. А деньги? Они имеют свойство заканчиваться, особенно если тратишь их и не работаешь. Вот и у него не осталось ничего от вырученной за сокровища суммы. Все ушло на жизнь. Причем наличность начала показывать дно еще в 2004-м, поскольку Брэд не отказал себе в покупке пикапа, хотя тот в городе бесполезен. Именно поэтому он начал подрабатывать с написанием программ, а не только ради опыта. В США даже самый плохонький программист зарабатывает больше, чем электрик по низу рынка. А электромонтер высшей квалификации зарабатывает столько же, сколько хороший программист. Но дело в том, что по физическим кондициям Брэд никогда не мог претендовать на высшую лигу. Он большую часть жизни топтался в середке. А это доход чуть выше, чем у плохого новичка-программиста. Проще говоря, новая профессия открывала перед ним перспективы. Но нужен опыт и карьерный рост, либо работать на самого себя. Но без опыта последнее сложно, поскольку новичок, пишущий свои программы, будет зарабатывать намного меньше, чем программист в офисе. Спрингфилд он возненавидел и не собирался тут задерживаться ни минуты дольше необходимого. Погрузив вещи в пикап, Брэд отправился в Бостон, где нашел работу по специальности. Квартиру он выставил на продажу, не ожидая быстрого результата. Следующие несколько лет стали для Грина непростыми. Он вложил вырученные из продажи квартиры деньги в покупку ценных бумаг компьютерных компаний, которые у всех на слуху. Жил на съемных квартирах и работал в разных конторах. Из-за внешности ему сложно было трудоустроиться, а коллеги относились к нему предвзято. Мечта об удаленной занятости разбилась о реальность, в которой человеку требуется опыт работы, если он не двинутый гик и гений. 4 года Брэда мотыляло по стране, пока он, наконец, не понял, что опыта ему достаточно, чтобы начать работать на себя. Он решил сделать свой сайт. Что-то, чего сейчас нет, и что способно принести большую прибыль. И он начал перебирать разные интернет-ресурсы будущего. По-хорошему, такую идею стоило бы воплотить раньше. К 2010-му люди успели воплотить большинство успешных идей, и все же много чего осталось. Впрочем, не обязательно создавать что-то новое для этого времени. Можно скопировать успешный ресурс. У Брэда родилось несколько идей по созданию ресурса для краудфандинга. Первое — сайт для творческих людей, на который будут выкладывать контент в обмен на пожертвования. В зависимости от размера пожертвований будет выдаваться уровень доступа к контенту автора. Второе — классический сайт для краудфандинга, суть которого в сотрудничестве людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе через интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций. Кто-то выдвигает идею и пишет, мол, «я сделаю то-то, на это нужно столько-то денег». Народ скидывается на это дело. Владелец что того, что другого сайта получает небольшую часть от переводов за вывод на счет, выступая в качестве посредника между спонсором и получателем пожертвований. Глава 5. Грин остановил выбор на сайте для краудфандинга, то есть для привлечения денежных средств на реализацию творческих, научных и производственных проектов. Себе он планировал брать 5% с поступающих средств и выставлять с дополнительным условием, чтобы успешные проекты перечисляли на другие проекты 5% от прибыли. Но у него не вышло быстро сделать сайт. Небольшие сбережения стремительно таяли. Ведь за съемное жилье необходимо платить, и расходов на жизнь никто не отменял. Вначале он продал автомобиль, но и деньги с него быстро заканчивались. Брэд долго не решался трогать неприкосновенный запас в виде ценных бумаг. За это время их стоимость увеличилась в 3 раза. Но выбор невелик — либо идти работать и меньше времени уделять своему проекту, либо как-то пристроиться, подтянуть пояс и доделать сайт. Брэд выбрал 2-е. Продав половину акций, он выручил приличную сумму, которой хватило бы на покупку скромного домика в родном для него штате Аляска. Но за дом пришлось бы платить налоги, поэтому Брэд поступил как бережливый старик. Купил самый дешевый новый пикап и прицеп-трейлер, то есть дом на колесах. После этого у него еще осталось около 40 тысяч долларов. Альтернатива в виде полноценного дома на колесах его напугала ценой. За цену новых авто и трейлера можно купить лишь сильно подержанный автодом с теми же удобствами, как в его недорогом трейлере. И этот автодом наверняка будет пропитан стариковскими ароматами. К тому же трейлер можно отцепить и спокойно съездить на пикапе до магазина. В доме на колесах есть 2 важные вещи, которых обычно не хватает. Вода и электричество. Все это предоставляют кемпинги, коих множество разбросано по всей Америке. Парковка в кемпинге с доступом к воде, сливу нечистот и электричеству стоит в районе 100 баксов в месяц. Это намного гуманнее счетов за любую недвижимость. Считается, будто главная цель приобретения дома на колесах — не постоянное проживание, а путешествие. Вроде как владельцы трейлеров в основном пожилые люди. Колесят по стране в поисках новых впечатлений. Брэд на это мог лишь натянуто улыбнуться и сказать правду, в которую сложно поверить. В трейлерах живут постоянно. Причиной тому служат в первую очередь высокие цены на недвижимость. Недорогая недвижимость есть, но в такой глуши, где низкие доходы и холодный климат. И тут вступает в дело второй фактор в виде высоких налогов и коммунальных платежей на недвижимость. Пожилые люди после выхода на пенсию становятся неспособны содержать дорогую недвижимость, купленную в молодости в ипотеку. Они встают перед выбором — продать дом и купить маленькую халупу в заднице мира, к примеру, той же Аляске, а на разницу стоимости жилья поколесить по миру. Или купить трейлер, тратить на его содержание меньше средств, путешествовать по теплым краям родной страны и жить там, где захочется. Месяц жизни возле солнечных пляжей Калифорнии сменяется жизнью в живописном заповеднике. Когда от леса начинает тошнить, можно встать в кемпинге где-нибудь в Сиэтле. Так старики вроде как ведут активную жизнь, путешествуют и видят страну, а на самом деле экономят деньги и доживают свой век в стесненных условиях. Естественно, речь идет не обо всех пожилых людях. Многим хватает пенсии на жизнь в своем доме. В популярных кемпингах в сезон цены будут существенно выше, а заказывать место придется заранее, иногда за полгода. Тут и в обычное время сотни баксов не обойтись. Стоянка на курорте может достигать 50 долларов в сутки, а в среднем обойдется в 20-30 баксов, почти как ночь в номере отеля. Поэтому не всегда получится попасть туда, куда захочешь, и пробыть там столько, сколько пожелаешь. Большую часть времени трейлер будет стоять где-нибудь в пригороде крупного города на большой дешевой стоянке, где таких же трейлеров сотни, как машин на парковке крупного супермаркета. Помимо пожилых людей, в трейлерах живут не самые богатые люди. Частенько это асоциальные личности, вроде алкашей, живущих на пособие. Поэтому желательно иметь замок на заливной горловине бака с водой, чтобы завистник не плюнул туда или не подлил какой-нибудь гадости. Мало ли, что у алкаша в голове переклинит. Подумает, что твой трейлер лучше или твоя рожа не понравится. Сегодня он подлил тебе синьки в бак с водой, а завтра уже в другом городе. Грин с лихвой хлебнул романтики жизни в доме на колесах. Все начинается с копов. Каждый полицейский считает делом чести остановить автомобиль с подростком за рулем. Поездка от одного города до другого превращается в квест. Затем сотрудники кемпинга не хотят верить в то, что Брэду 30. Начинается вызов полиции и проверка подлинности документов. И не всегда после этого вредные сотрудники кемпинга извиняются. Затем начинается миграция обитателей кемпинга, каждый второй из которых желает посмотреть на карлика и поговорить с ним, убедиться, что он на самом деле взрослый. Все это жутко бесит и отвлекает от работы. Брэд мечтал поскорее допилить сайт, раскрутить его и купить собственный остров, на котором хотел поселиться подальше от людей. Вот что удивительно. В прошлой жизни у него не имелось такого стартового капитала и высшего образования. При этом он всю жизнь прожил в комфортном доме в приемлемых условиях. А сейчас у него престижная, высокооплачиваемая профессия, но он этому не рад. Приходится жить в трейлере рядом со стариками и вечно пьяным быдлом, терпеть негативные отношения окружающих к своей персоне и экономить каждый доллар. Но ведь изначально все затевалось ради лучшей жизни. Стесненные условия и давление обстоятельств толкали его не сидеть на попе ровно, а с головой отдаваться процессу работы над сайтом. Так прошел год. К моменту запуска сайта Грина в сети уже появились сайты для краудфандинга. Его сайт не стал первым и популярным. Пришлось часть оставшихся средств вкладывать в рекламу. И все равно этого было мало. Тогда он приступил к созданию сайта краудфандинга для творцов. Для основы он использовал уже имеющийся код готового сайта. Требовались минимальные переделки, которые заняли мало времени. Все уперлось в раскрутку, на которую не осталось денег. И тогда, скрипя сердце, Грин вновь запустил руку в кубышку. Он продал все свои ценные бумаги, а вырученные средства стал вкладывать в рекламу по раскрутке обоих сайтов. Оплатил больше серверов и пропускных каналов для стабильной работы ресурсов. И это начало приносить плоды. Первыми на новом сайте стали регистрироваться авторы с популярного видеохостинга. Следом за ними пришли авторы эротического контента и вебкам-модели. Вот тут-то деньги начали течь ручьем. Затем начали появляться художники комиксов и писатели, но они не приносили той же прибыли, что и эротика. И все равно в первый год работы сайта прибыль даже наполовину не покрыла расходы. Этих денег Брэду хватило лишь на скромную жизнь в трейлере. Он продолжал поддержку и раскрутку обоих сайтов. На первом из них только в 2013 году начали появляться активные пользователи. Зато второй стремительно набирал обороты. И в этом году на нем оборот денежных средств составил около полумиллиона долларов. То есть самому Грину после уплаты налогов досталось всего около 20 штук баксов, что не очень весело. Программист с его опытом, работая в офисе, может зарабатывать в 3 раза больше. Следующий год стал переломным. Первый сайт принес свои первые 10 тысяч долларов прибыли. Второй сайт вышел, наоборот, в миллион долларов, принеся в карман Брэда 40 тысяч. При этом он стремительно набирал аудиторию. Там стало регистрироваться больше авторов и пользователей. Брэд почувствовал надежду на лучшее. Каждый месяц его доходы росли. Он уже сейчас, на начало 2015-го, мог начать нормальную жизнь. Оставив трейлер на стоянке, он полетел в Таиланд. Что хорошо для человека его профессии. Поддерживать сайты можно из любой точки мира, если там есть интернет. Но нормально отдохнуть ему не дали. Во время отдыха на оба сайта началась хакерская атака. Ему пришлось в мыле переделывать защиту. И весь отдых он потратил на судорожные доработки защиты сайтов. Потом выяснилось, что хакеры все же взломали сайты и украли личные данные всех пользователей, после чего принялись шантажировать многих из них. Это нанесло серьезный удар по репутации ресурсов. Часть пользователей ушла к конкурентам. Когда же все устаканилось, Грин получил предложение от более успешного ресурса по краудфандингу, в который крупные инвесторы вложили около 40 миллионов долларов. Ему предлагали продать сайты. За первый предлагали 100 тысяч долларов, а за второй — миллион. Даже идиоту понятно, что хакеры просто так не работают. Это был явный заказ с целью задавить конкурента, опорочить его репутацию, сбить цену на ресурс и вынудить его продать бизнес. Брэд отказался, прямо заявив, что суммы слишком маленькие. В целом он готов был продать сайты, но статистика показывала, что уже в следующем году он может получить от полумиллиона до миллиона долларов чистой прибыли, и в таких условиях глупо продавать сайты так дешево. В итоге покупатель увеличил суммы, и они сошлись на 11 миллионах баксов за оба сайта. С одной стороны, много положительных моментов. Брэд внезапно стал миллионером. С другой стороны, он потерял больше. Его фактически вынудили продать бизнес, который начал подавать признаки высокой доходности. Он прекрасно понимал, что в одиночку не выдержит постоянных хакерских атак. А нанять штат персонала ему в ближайшее время не хватит средств. Еще одним минусом стала необходимость уплаты налогов. Когда же платишь налоги с большой суммы, это как серпом по самому ценному. В итоге у Брэда осталось чуть меньше 7 миллионов. Из них он на миллион купил криптовалют, о которых много слышал в будущем. 5 миллионов вложил в ценные бумаги. За полмиллиона купил небольшой тропический остров с домиком и перебрался туда жить. Остальные деньги оставил на расходы. Теперь он мог не беспокоиться об экономии. Трейлер с пикапом Брэд продал. На вырученные средства он приобрел катер — единственное транспортное средство, способное его связать с цивилизацией на острове. Там у него имелось все необходимое для жизни. Из-за того, что выбирать пришлось из дешевых предложений, с приобретением есть небольшой нюанс. Размер острова не превышает 4 гектаров, а сам он расположен в Панаме. Там имеются проблемы с питьевой водой. В остальном все довольно неплохо. Небольшое приличное бунгало, спутниковый интернет, относительно недалеко плыть на лодке до цивилизации. К минусам еще стоит отнести нелюбовь местных жителей к американцам. Граждан США вообще мало где любят. К тому же местные говорят на испанском, отчего затрудняется коммуникация с ними. Впрочем, нищета Панамы играла Грину на руку. Он даже с обычными доходами программиста мог бы себя тут чувствовать богачом, а с приличными деньгами он почувствовал себя королем. Брэд нанял местную молодую эскортницу, которая, ко всему прочему, учила его испанскому. И все это добро по цене репетитора в Штатах. То есть на родине его за такие деньги реально учили бы испанскому, и ни в коем случае не спали с ним, не готовили, не стирали. Так что Панама ему начала нравиться. Что любопытно, проституция в Панаме узаконена. Тут можно зайти на сайт, выбрать официально зарегистрированную проститутку и заключить с ней договор на разовые или долгосрочные услуги. И большинству жриц любви будет плевать на детскую внешность спонсора. Им даже лучше иметь одного постоянного спонсора, чем ходить по рукам. Пожалуй, найти обеспеченного постоянного спонсора — мечта большинства местных шлюх. А уж если он адекватный и относительно симпатичный парень без извращенских пристрастий вроде Брэда, то это джекпот. Еще из плюсов — в Панаме пользуются в качестве валюты долларами США. Секс-туризм в Панаме имеет широкий размах. Тут найдет себе пару кто угодно. Пожилая семейная пара, любящая тройничок. Представители нетрадиционной сексуальной ориентации и обычные дамочки. В Панаму, как бабочки на свет свечи, слетаются жительницы Канады и США, снимающие себе тут мачо-жиголо. В основном это дамочки в возрасте от 35 до 45 лет. Их тут называют канадские секретарши. Но бывают и пожилые любительницы молодого мяса. Брэд был уверен, что стоит ему прогуляться по местному кварталу красных фонарей, и он в любом случае не останется без секса. На его тщедушное тело подростка найдутся извращенки из канадских секретарш. Более того, он не просто поимеет дамочку, но и получит от нее от 50 до 200 баксов. Но, естественно, он таким не собирался заниматься даже по приколу. Его устраивала молодая, симпатичная мулатка под боком, которая с усердием отрабатывала свой хлеб. 17 октября 2015 года Брэд запомнит надолго. Он проснулся с гудящей башкой и сухостью во рту. Первое время после пробуждения он не мог думать ни о чем, кроме воды. На его стоны о помощи никто не отозвался. Лишь когда он дополз до кухни и напился, то обнаружил неладное. Весь дом оказался перерыт, вещи разбросаны. Он не обнаружил никаких ценностей. Пропала вся электроника. Телевизоры, ноутбук, планшет, смартфон. Кредитка и наличные тоже исчезли, как и его нынешняя эскортница. Но самое ужасное заключалось в том, что пропал катер. Он не мог ни выплыть с острова, ни позвонить спасателям, в банк или в полицию. Отчаяние охватило Брэда с головы до ног. Он никогда еще настолько не переживал. Фактически, его не только обокрали на крупную сумму и унесли ценности. Он остался на необитаемом острове, отрезанный от всего мира, с небольшим запасом провианта и ограниченными ресурсами питьевой воды. Вокруг море, и на многие мили ни одного соседа. Ноутбук ему было больше всего жалко. На нем остались ключи к криптовалюте на миллион долларов, а по нынешним ценам и того больше. И все равно им он готов был пожертвовать, в отличие от своей жизни, которой грозила реальная опасность кончины. Деньги — ерунда, у него еще есть в запасе капиталовложения. А вот жизнь у него одна. Брэд раскрыл глаза и, широко распахивая рот, принялся судорожно глотать свежий воздух. Его лицо вытянулось от изумления. Он никак не мог поверить в то, что может дышать, ведь буквально мгновение назад он задыхался, глотая соленую воду и идя ко дну. Еще большим шоком для него стало узнавание обстановки. Это был его старый дом, доставшийся в наследство от родителей. Он выглядел точно так же, как и в прошлое его возрождение. В В том, что он снова возродился в прошлом, Брэд не сомневался. Сложно остаться в живых после того, как самодельный плот идет ко дну посреди моря. Он даже был на 99% уверен в том, что сейчас снова 3 июня 2000 года. Добравшись до зеркала ванной, он рассмотрел свою подростковую внешность и устало потер переносицу. «Фок!» — ударил он кулаком по раковине. От боли из уголков глаз брызнули слезы. Боль слегка отрезвила сознание. По крайней мере, сокрушить все вокруг перехотелось. «Чертова шлюха! Будь ты проклята!» После того, как он остался в одиночестве, запертый на острове, Брэд первое время надеялся на то, что о нем кто-нибудь побеспокоится. Например, вспомнят постоянные поставщики еды и воды. Но им было на него плевать. Как назло, ни одна лодка не только не прибилась к берегу, но даже не проплыла мимо его островка. Еда и вода довольно быстро заканчивались. Пополнить припасы на маленьком острове практически негде. Некоторое время Грин собирал фрукты с пальм, составляя конкуренцию мелким птичкам, но те быстро заканчивались. Потом он стал делать ловушки на птиц. Но и они, в смысле птицы, тоже быстро закончились. Но быстрее всего таяли запасы пресной воды. И тогда Брэд решился на постройку плота. Нормальных инструментов он не имел, поскольку до этого в них не нуждался. Всегда можно было вызвать по телефону или интернету строительную бригаду или нанять ее на материке. К тому времени у него закончилось дизельное топливо для генератора, и он остался без электричества. Пришлось по старинке орудовать топором и ножовкой, а пальмовые бревна скреплять самодельными веревками, на которые он распустил постельное белье и шторы. В итоге теперь известно, чем закончилась его попытка доплыть до цивилизации. Плот развалился, а он утонул. «Фок!» — гневно смерил он усталым взором свое отражение. «И стоило ради обогащения какой-то шлюхи рвать задницу и терпеть стеснение! Ненавижу острова! Ненавижу море! Ненавижу шлюх!» Глава 6. Да, на самом деле можно и не ждать выхода новых частей любимых книг. Достаточно оформить проездной на Бусти или Телеграме и слушать в аудио в удобном формате и раньше всех аудиокниги пересадочной станции. А еще это самый легкий и выгодный способ поддержать монеты пересадочную станцию, за что я искренне благодарен всем нашим спонсорам на Бусти и в ТГ. Все просто. Переходите по ссылкам в описании и закрепленном комментарии и... приятного путешествия! Грин с иронией вспомнил свое первое пробуждение после смерти. А что ему оставалось делать? Паниковать? Задаваться вопросом о смысле жизни? Он привык из-за своей особенности иронично смотреть на мир. Правда, сложно иронично воспринимать свою смерть. В прошлый раз он поставил брагу в лесу и соорудил самогонный аппарат. Но из-за увлечения добычей спирта он совсем забыл об этом. Сейчас же он спустился в гараж и обнаружил там пустые канистры и тару, из которой делал самогонный аппарат. Брэд задался вопросом о судьбе того самогонного аппарата. Нашел ли его кто-нибудь? Существует ли он сейчас или бесследно растворился во Вселенной после его перемещения назад во времени? Сев в старенький Dodge Ram Charger, он поехал в сторону места жительства семьи Тарина. Свернув в лес, он прогулялся до известного ему дерева с дуплом, откуда изъял 2 бутылки самопального вискаря. На их место он положил 15 баксов, так сказать, стандартная такса с чаевыми в $1. Возвращаясь к автомобилю, он улыбался, представляя рожу Тони, когда тот обнаружит пропажу заначки. И его же рожу, когда он найдет деньги. Пожалуй, Грин готов даже потратить 100 баксов за фотки его лица в тот момент. Но вряд ли поблизости найдется столь отчаянный фотограф. Да и лишней 100 у него сейчас нет. На обратном пути Брэд заехал на работу и уведомил шефа о своем увольнении. Этот и следующий день выпали из жизни Грина, в чем немалую роль сыграли 2 литра самогонки. На третий день ему захотелось заново умереть и ожить со здоровой головой, но он не стал ставить подобных экспериментов, а перетерпел жесточайший абстинентный синдром. 6 июня он был бодрячком. Брэд даже отчасти смирился со своей участью. Единственное, о чем он жалел, о том, что не предусмотрел возможности повторной отправки в прошлое. Первый раз — случайность. Второй — статистика. Если бы он знал, что подобное с ним может снова произойти, то уж он бы постарался сделать все для быстрого обогащения. Например, можно было бы запомнить выигрышные лотерейные номера. Впрочем, он и так считал себя неплохо подкованным. На этот раз он отчасти ознакомлен с фондовым рынком до 2015 года. Ему известны успешные интернет-проекты и есть понимание, как их реализовать в железе. Другое дело, что он считал себя плохим бизнесменом. Как программист он набрался опыта, в рекламе сайтов немного разобрался, но акулой бизнеса не стал. Не тот у него характер, слишком мягкий. В серьезном бизнесе нет места жалости и мягкости. Там нужно быть жестким и беспринципным эксплуататором. Брэду не хотелось становиться таковым. Но и бедным он не желал оставаться. Этим утром Брэд наведался в супермаркет. Он набрал полную тележку еды долгого хранения, которую обычно люди набирают в поход. Проходя с тележкой мимо сотрудника магазина, он остановился. «Привет, Тони! Мы знакомы?» Обернулся к нему нахмурившийся черноволосый парень в синей униформе. «Не придуривайся, у нас в городке все друг друга знают». «А, ты?» Сильнее свел он брови. «Кажется, ты Карли Грин, типа вечный мальчик». «Он самый, Брэд Грин». «И какого хера тебе нужно, Брэд?» Набычился Тарина. «Это не мне нужно, а тебе. Есть работенка, Тони. Оплата 50 кусков». «Воу!» Схватив Грина за шиворот, Тони оттащил его за дальний стеллаж. Покрутив головой по сторонам в поисках посторонних и никого не обнаружив, он навис над парнем и перешел на зловещий шепот. «Не знаю, кто тебе чего наплел, парень, но Тарина мокрухой не занимаются. Мы честные парни и никогда не опустимся до такого». «Тони!» «Даже не вздумай ко мне больше с таким подходить!» «Тони!» «Ты понял, шкет? Иначе я тебя так отделаю, что живого места не останется! Ты понял, мелочь?» «Тони, мать твою! Речь идет о спирте!» «Чё?» — замер Тарина. «У меня есть нычка, в которой дохера спирта. Его нужно вывести и толкнуть. С тебя люди и посредничество». «И сколько спирта?» — разжал руку Тони, улыбнулся и принялся поправлять воротник рубашки Брэда. 10 000 литров». «Воу!» Тарина потерял дар речи. «Круто! А чё за посредничество так много платишь?» «Могу заплатить меньше, если хочешь». Хитро заблестели суженные уголки глаз Грина. «Нет, в смысле, меня цена устраивает, но хочется знать нюансы. Нычка в неудобном и труднодоступном месте. Понадобится трактор, грузовик, бензопилы, много веревок и еще пара крепких парней». «А если так?» Тарина подозрительно сощурился. «Откуда столько спирта?» «От русских». «От русских?» «От них». «Ну нахер, я за это дерьмо не возьмусь. Раз русские его сами не выпили, то он паленый». «Не-а. Тони, спирт шикарный. Я сам его ведрами пил и жив-здоров. Это самый вкусный нектар из того, что я пил. Короче, ты в деле или мне найти более сговорчивого кореша?» «Не гони, я думаю». Тони нервно прикусил нижнюю губу. «Ну, думай, только учти, что Аляска большая, и не ты один имеешь связи с бутлегерами. Кажется, у Уилсонов есть и трактор, и пикап, и связи, и желание заработать». «Твою мать!» — недовольно раздул ноздри Тарина. «Ты я Уилса не знаешь? Может, у тебя и на бутлегеров выходы есть?» «Может, и есть». Брэд изобразил загадочную улыбку. «Вот только через знакомого как-то сподручнее. В одном городе все ж живем. А Тарина говорят, что вы своих не кидаете. Вот я и подумал о тебе первым. Но если тебе бабки не нужны...» Грин изобразил, что собирается уходить. «Постой!» Тони схватил Брэда за плечо. «О чем ты? Как-то деньги не нужны. Бро, ну ты скажешь. Конечно же, Тарина — самые честные муншайнеры в округе. Любого спроси, каждый скажет. Я согласен. Когда начинаем? Вот сегодня. Но тебе же вначале нужно переговорить с Джоном, не так ли? Тони подозрительно прищурился. С чего ты взял, что я собираюсь говорить с Джоном? А у кого еще из твоих знакомых есть трактор и пикап? И кто из них готов подписаться на авантюру? Подумай хорошо, Тони. Ты прав, да. Но странно, что ты так много обо мне знаешь, парень. Брэд аккуратно, но с напором стряхнул ладонь Тони со своего плеча. Я карлик, а не идиот, чтобы обращаться к первому встречному, ничего о нем не узнав. Можешь считать, Тони, что я знаю о тебе много. Больше, чем можно подумать. Ты уже прогулялся к нычке в дупле дуба? Так это ты? Округлил глаза Тарина. Я? Собачья потроха. А я всю голову сломал. Думал, кто прознал о наших нычках. О моих брательников. Не я. Не знаю, кто их сдал. Скорее всего, их плотно пас Фэтсон. Он точно знает о вашем семейном бизнесе. Песикоп! Ударил кулаком по стеллажу Тони. Чтоб он сдох! Я так и знал, что это он. Но как ты узнал о нычках, бро? Скажем так, мне о них поведал один из Тарина. С облегчением выдохнул Тони. Ты с моим брательником скорешился. Наверняка с Итаном. Он вроде тебя не намного старше. Неважно. Завтра утром я заеду за тобой, Тони. Окей, буду ждать. Тони с облегчением во взгляде провожал спину нового знакомого. Он считал, что раз тот имел дела с его братом, то ему можно доверять. Тут его взор выцепил уголок брошенной магазинной тележки с продуктами. «Эй! Чего?» — обернулся Грин. «Бро, ты забыл тележку!» «Вот же!» — приложил он с размаху ладонь ко лбу, развернувшись назад. «У нас так к соседям ходят. Говоришь жене, что пошел к соседу взять кувалду. Возвращаешься через 4 часа пьяный и без кувалды». На этот раз Брэду были известны все нюансы. Он сразу огласил список необходимых вещей. Затем показал более удобную дорогу. После помог избежать косяков при строительстве приспособлений для спуска бочек. Казалось бы, мелочи, но из подобных мелочей складывается система эффективной логистики, которая экономит время, силы и деньги. На этот раз парни уложились всего за 3 недели. В профите осталось 3 бочки спирта, 2 из которых в прошлой жизни они разбили. Одну бочку он вручил Тони и Джону в качестве премии, а 2 оставил себе. Выдержанный 1,5 века в дубовых бочках спирт имел особый вкус и аромат. Разведенный водой из лесного родника, он становился похожим на выдержанный коньяк. По итогам операции Брэд стал богаче на $145 000. 5 000 он потратил с кредитной карты на обеспечение операции всем необходимым, от горючего и строп до съестных припасов. Вернувшись в родной Хьюстон, он погасил долги и купил мощный современный компьютер. Следующие несколько месяцев Брэд готовился к масштабной операции. Он больше не хотел тратить много времени в ущерб комфорту. Когда в прошлой жизни его сайты начали подвергаться массированным хакерским атакам, ему пришлось углубиться в изучение вопроса кибербезопасности. Тогда он многое узнал об уязвимости наиболее распространенных операционных систем и программ. Много он узнал и об известных вирусах, а с программным кодом некоторых из них ознакомился. Сейчас он использовал полученные знания не для защиты, а с обратной стороны баррикад. По всему миру им рассылались доселе неизвестные вирусы, чтобы в определенный момент совершить атаку на банковскую систему SWIFT. Примечание. SWIFT. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Общество всемирных межбанковских каналов связи. Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Больше всего усилий Брэд прикладывал для того, чтобы его не нашли ни ФБР, ни аналогичные службы других стран. Ведь главное в работе хакера — не попадаться. Он максимально возможным образом подтирал за собой следы. В будущем серьезные угрозы мировой банковской сфере несли северокорейские хакеры. Именно их систему атак на банковскую сеть, доселе неизвестную, Грин собирался использовать. Обычно хакерская атака нацелена на похищение личных данных, включая информацию по банковским картам. Затем эти данные продаются или организовывается криминальная сеть кардинга, которая занимается изготовлением поддельных банковских карт, которые являются копиями настоящих кредиток, и снятием с них средств. Как правило, цена на такую информацию небольшая. Хакеры берут объемом. Так, одна позиция может стоить от 20 центов до 3 долларов. Но если похитить, к примеру, личные данные половины населения США, а такие случаи реально встречались, то на